Глава 19. Время тянулось бесконечно долго. Сколько уже прошло? Час? Два? Ноги устали, но я знала, что если опущусь на колени, что рано или поздно произойдет, то руки окажутся задраны вверх. Долго в таком положении человек находиться не может. Стоять нужно было столько, насколько хватало сил. Опускаться ненадолго, а затем опять вставать. Как бы узнать, наблюдают ли за мной? Вдруг двери решетчатые, а охранник сидит на табуретке и смотрит на меня сквозь прутья. Тогда он заметит любое шевеление. Все же решила рискнуть. Тайная канцелярия сделала одну ошибку, не сняла с меня мою помощницу. Когда один из стражников дернул за нее, я завопила, как резаная, и сказала, что украшение прибито к ушной раковине намертво. Тюремщики поспорили немного, но сочли, что его можно оставить. Острых краев у ракушки на ухе не было, да и воспользоваться ей с прикованными руками я все равно, по их мнению, не могла. Эти люди никогда не сталкивались с электроникой такого уровня. «Рыжая», — прошептала я, — «я здесь». «Скажи, а ты точно не можешь стать жидкой? Вдруг?» «К сожалению, нет. Могу стать зеркалом, но жидкая форма не предусмотрена. Да и нет во мне молекул воды в нужном количестве». Последние надежды рухнули. «Где я возьму столько жидкости?» Я даже плюнуть не могу, во рту как назло пересохло. В голове всплыли слова Марка, что для перехода можно использовать любую биологическую ткань, если она способна отражать. Только вот я не блестела, хотя... Есть же глаза. Как он говорил, можно переместиться в отражение жидкости в зеркале. «Рыже, а можешь вытянуть зеркальце к моему глазу и дать хоть немного света?» Я почувствовала шевеление на ухе, по виску протянулось что-то прохладное. Внутри колпака разлился слабый голубой свет. Так как снаружи не проникало ни лучика, я была спокойна, никто из охраны это свечение не заметит. Перед лицом на тонкой ножке висела блестящая пластина размером с пудреницу. В зеркале я видела свой глаз. В нем отражался он сам, и так, наверное, до бесконечности, если бы свет не был таким тусклым. Попыталась вызвать знакомый озноб, но почему-то это было труднее, чем обычно. Ощущение перехода было близко, но никак не приходило. То ли света не хватало, то ли отражение в зеркале работало как-то иначе. Мне очень надо. Вопрос жизни и смерти. Вложила все желание жить в силу, с которой смотрела в зеркало. Представила, как проваливаюсь в отражение глаза, в свой собственный зрачок, словно в пропасть. Ныряю в саму себя. Меня как током ударило. Все тело дернулось, ноги подкосились, и я упала. Упала? Я лежала на полу. Руки были свободны. Тут же сдернула колпак с головы. Впереди тянулся узкий серый коридор. Старые обои, бывшие когда-то бежевыми, а теперь превратившиеся в нечто грязно-мышиного цвета. Такие висели когда-то очень давно в нашей первой квартире в Сумкино. Еще до того, как мать вместе со мной переехала в другой дом. Позади меня входная дверь, почему-то железная и угольно-черная. В моем детстве я помнила, вход охраняла простая деревянная, крашенная в красно-коричневой краской. Подергала ручку, но она вообще не шевельнулась, да и дверь была, судя по всему, фикцией. Щели между ней и такой же черной металлической стеной не было, монолит, подделывающийся под выход. Повернулась опять к проходу и сделала первый шаг. Тихо, абсолютная тишина. Даже мои шаги растворялись в ней, как будто пол сделан из ваты. Запахов тоже не было, никаких. Стерильный неподвижный воздух. Это точно не настоящая квартира. Где же я оказалась? На стене справа висела фотография в старой деревянной рамке с облупившейся белой краской. Когда маляр красил нам батареи, мама попросила его мазануть кисточкой и по этой рамке. На фотке была я в возрасте лет 7 или около того. Маленькая девочка с косичками держала в руках палку, которую, я помню, считала мечом, и старое выбитое из стула сиденье — щит. Картинка уже выцвела, и сейчас было не видно, что на щите гуашью был нарисован герб. Я не смогла припомнить, какой именно. Мать задерживалась на работе, и я часто после школы сидела у соседки, тети Нюры. И у той было двое своих пацанов. Старший брат тогда читал младшему Айвенга, а я сидела на табуретке и слушала. Каждый раз после прочитанной главы они начинали разыгрывать рыцарские бои. Эта первоклассница с фотографией была у них то леди Равеной, то еще кем-то из женских персонажей. Она молчала, но твердо была уверена, что попади на страницы романа, то непременно стала бы рыцарем. Вот тогда найденный на помойке старый стул превратился в щит, а сломанная ручка от швабры — в меч. На глаза навернулись слезы. Я же хотела стать героем. Что случилось с той девочкой? Она мечтала бороться со злом, повергая его на колени, и затем милостиво даря прощение. Эта рыжая бестия с деревянной палкой в руках никогда не стала бы гордиться тем, что бегает, выполняя чужие поручения, забыв про себя, свои интересы и личную жизнь. Семенить с папочкой под мышкой за боссом по переговорным Москва-Сити, красть артефакты по разным мирам для мерзкого мужика, прихлебывающего коньяк в богатом кабинете. Когда я стала такой? Когда меня разбили вдребезги, а затем склеили из кусочков, как куклу, более похожую на Франкенштейна, чем на человека. Я же вся состою из противоречий. Бегу в столицу поступать в вуз и ничего не делаю, чтобы сдать экзамены через год. Устраиваюсь на престижную работу и теряю ее, получая адреналин от путешествий в отражение. Влюбляюсь в таинственного незнакомца и делаю все, чтобы держать его подальше от себя. Балдею от свободы, которую обещает новый мир, где я могу быть самой собой, и тут же продаюсь в рабство мерзкому типу, одержимому властью. Я же видела, кто он и что из себя представляет еще в первую встречу. Почему он так легко меня купил? Эта рыжая девочка с фотографией смотрела на меня с презрением. Я предала ее. Очень и очень давно. От нее ничего не осталось. В голове всплыло нужное слово, которому как-то научил меня айтишник, чинивший мой компьютер. Моя душа дефрагментирована. Состоит из кусочков и противоречий, не склеивающихся в единое целое. Я потеряла себя. Что я хочу? Какова моя цель? В ответ пустота. Живу как рыбка с памятью на несколько секунд. Реагирую на то, что происходит вокруг. Мной командуют, говорят, куда плыть и что делать. Радуюсь удачам и печалюсь о проблемах, но ради чего я живу? Ради чего продала и предала себя? Теперь понятно, почему мой путь закончился камерой смертников и кандалами. Ничего другого и быть не могло. Безмозглая пешка только в сказках непременно превращается в ферзя. Чаще всего ей просто жертвуют ради более крупных фигур. Мне надо склеить себя заново, собрать из оставшихся осколков что-то цельное. Я больше не буду играть в чужие игры. Никогда. Я больше не буду слушаться приказов и работать на кого-то, чьи идеи мне непонятны или противны. Буду делать только то, что хочется, что велит душа и сердце. Лучше быть голодной личностью, чем чьей-то сытой марионеткой. Мне нужно вспомнить ту, которая когда-то была. Снова стать героем. Слезы катились по щекам. Как я могла забыть себя? Кончиками пальцев коснулась фотографии. «Рыжая, ты можешь мне сделать копию? Пусть черно-белую. Потом». В ответ тишина. Коснулась уха и не нашла там ни пирсинга, ни мою помощницу. Теперь понятно. Она осталась там, на теле в камере. Но где я и что я тогда? Шаг по коридору. Второй. Звуки погружаются в тишину, как в трясину, и тут же умирают. Внезапно из-под ближайшей двери раздаются голоса. Там моя мать за что-то меня отчитывает. Я, уже взявшись за ручку, одергиваю ладонь. Нет, пока не готова туда заходить. Когда-нибудь надо будет встретиться лицом к лицу и с этой болью, но не сейчас. Слева еще одна дверь. Белая краска со следами синей авторучки. Кто-то пытался нацарапать неприличное слово, но его вспугнули в последний момент. В классе шумят дети. Погладила дверь рукой, но открывать не стала. В моей школьной жизни было много всего, и хорошего, и плохого, но я потеряла себя не там. Мне нет смысла туда заходить. Конец коридора теряется в тумане, до него еще далеко. Справа и слева вместо серых стен висят какие-то тряпки. Много лет назад они родились шторами, возможно, даже веселенькими и красивыми, но ни разу не стиранные и собиравшие пыль десятилетиями, постепенно превратились в серую ветхую мерзость. Приподнимаю одну из них и вижу книги. Много книг. Со всей силой дергаю за ткань, она обрывается и падает. Этой гадости здесь не место. Бегаю от занавески к занавеске, срываю, подпрыгиваю и с трудом сбиваю рваные остатки. Книги и фильмы из моего детства. Когда сидишь одна вечерами, ожидая, пока мать вернется с работы, то только и делаешь, что читаешь. Благо, библиотека у нас была в соседнем доме. Я проглатывала книги пачками, жила ими. В то время не колебалась бы ни секунды, если бы меня спросили, кем хочу стать. У меня всегда были любимые герои. Я стыдливо прикрыла пылью свои идеалы. То, во что верила смешная черноглазая идеалистка 9-10 лет. Это же так не модно, не престижно, смешно. К черту! Я та, кого сделали эти книги, а не мнение фальшивых френдов в соцсетях. Чуть дальше вижу заколоченную дверь. Ее старались прикрыть всем, что попалось под руку. Пара старых досок, кривая ободранная фанерка, какие-то постеры с мускулистыми торсами. За ними еле-еле можно рассмотреть что-то белое. Прочь. Что бы я там ни прятала от себя, все долой. Неистово ломая ногти, отдирала все, что мешало мне войти. Наконец, идеально белая дверь с двумя черными иероглифами полностью свободна. Смело берусь за ручку и открываю. Татами в нашем зале не было. Перед каждым занятием мы таскали обычные маты, укладывая их плотной мозаикой на крашеные доски, а в конце складывали обратно высокую кучу. Сейчас они на полу. В центре лежит мое кимоно. Мне его подарил сам тренер, потому что мать никогда бы не купила. Она вообще плохо относилась к этим занятиям. За годы тренировок форма пожелтела и кое-где обтрепалась. Под конец брюки, как помню, едва доходили до икр. За одно лето я как-то вытянулась на целых 13 сантиметров. Почему я бросила тренировки? Причин было много. Ненавидела экзамены и ни разу не ходила на них. Через 5 лет все, с кем начинала, уже щеголяли разноцветными поясами, а я все ходила с белым, с тем, что подарил сенсей. Все требовало денег, которые мать никогда бы не дала. Заниматься мне позволяли бесплатно. Тренер говорил, что у меня талант. К сожалению, подростковый бунт непредсказуем, как снежная лавина. Никогда не знаешь, в какую сторону рванет и кого накроет. Сработало все. И насмешки остальных по поводу вечного новичка, и крики матери, и какая-то нелепая ссора с сенсеем. Я вспылила, ушла и так и не смогла себя простить за это. Просто постаралась забыть и вычеркнуть эту страницу из своей жизни. Здесь рыжая девчонка с косичками потеряла меч и веру в себя. Переодеваюсь в кимоно. Оно смотрится на мне еще более нелепо, чем тогда, но это не важно. Выхожу в центр зала и закрываю глаза. Руки вспоминают все сами. Описываю круг в воздухе, ноги встают в стойку. Поворот, уход с линии атаки, толчок. Тело, почувствовав знакомую одежду, вытащило из спинного мозга записанные там движения. Выхожу из зала, оставляя дверь открытой. Странно. На мне опять пижама, в которой меня приковали к стене. Но я чувствую, что кимоно никуда не делось. Оно теперь всегда со мной, под кожей. Еще одна дверь, темная. За ней наш двор. Качели, на которых сидит, кусает губы и с трудом сдерживает слезы рыжая 15-летняя дуреха. Парень рядом с ней кричит. У него так мерзко напряжен нос и ощерен рот, что кажется, что он не выплевывает сейчас ей в лицо гадости, а лает, как бешеная собака. Девочка придет домой и будет рыдать в подушку всю ночь, поверив этим словам. Тому, что она виновата, что проблема в ней, и после этого решит, что она неправильная. Подхожу и наотмашь отвешиваю парню пощечину. Он падает в снег и до смешного нелепо моргает от неожиданности. Вскакивает, подхватывает свалившуюся с головы шапку, валяющийся в сугробе рюкзак, и бежит прочь. Поворачиваюсь к качелям, но на них уже никого нет. Девушка-жертва исчезла. Я уже знаю, что меня ждет дальше. Всего две двери. Одна из них старая, кухонная. За ней на меня орет отчим. Рыжая десятиклассница тогда посмела в первый раз накраситься, а точнее, не смыла тайком нанесенный макияж после школы. Подруга иногда давала мне тушь и помаду, и я подкрашивалась перед первым уроком, но всегда тщательно умывалась. А в тот раз решила прийти как есть. Все его слова я хорошо помню. Встаю перед ним, загораживая плачущую девушку, и смотрю в глаза. В них пламя. Чистая ненависть, которая сожжет его черепную коробку, если он не отведет взгляд. И он смущается, замолкает и делает шаг назад. Потом еще один. Я выдавливаю его из кухни и своей памяти, как пасту из тюбика. Мужчина вжимается в стену и исчезает. Беру его чашку, эту вечно засаленную фаянсовую гадость в чайных разводах, и кидаю на пол. Всегда ее ненавидела. Это последнее, что могло бы напоминать о его существовании. Последняя дверь. Стеклянная, офисная. За матовым стеклом ходят какие-то тени. Она легко распахнется, только коснись, но я знаю, что за ней и не хочу открывать. Скорее наоборот. Возвращаюсь, упираюсь в один из книжных шкафов и двигаю его вдоль стены, пока матовое стекло полностью не скрывает полки. Саша-карьеристка должна исчезнуть. Навсегда. Мой путь окончен, и что теперь делать, я не знаю. Впереди колышется стена тумана. Пытаюсь ощутить натянутую пружину перехода, но ее нет, словно и не существует никакой несхлопнутой петли. Только сейчас я поняла, что и водоема тут тоже не видела. Как же мне вернуться? Туман передо мной вполне осязаем. Вначале как густой кисель, но плотнее с каждым сантиметром. Через него не пройти, меня все время отталкивает назад. Мягко, но настойчиво. Я застряла? Но это же мое пространство. Мои мысли, мои воспоминания. Не знаю как, но я действительно внутри своего сознания и уж точно должна уметь управлять этим местом. Оборачиваюсь, смотрю на коридор и закрываю глаза. Когда-то в детстве я любила воображать себе дом своей мечты. Светлый, залитый солнцем, с окнами в сад. Прочь эти серые стены. Я оставлю только то, что мне дорого. То, что настоящее. Все остальное — долой. Открываю глаза. Коридор превратился в просторную гостиную с молочными стенами, темным деревянным теплым полом и высокими просторными окнами. Книжные шкафы на месте, стоят вдоль стен. Даже фотография девочки осталась. Дверь с японскими иероглифами, дверь в детскую, а также еще несколько. В комнату, где шумят за столом друзья, та, в которую пока так и не решилась войти, и большая арка-проем в мастерскую. Всегда мечтала научиться рисовать. Когда-нибудь я заполню ее мольбертом и картинами. В центре комнаты на низком столике стоит большая чаша. Вода в ней темна и не отражает ничего. Конечно, ведь все вокруг придумано мной. Отражение тоже должна создать сама. Закрываю глаза и вспоминаю свой дом в Праге. Чаша оживает, и теперь, как на экране, я вижу свою спальню. Незаправленную кровать и черный меч, так и оставшийся лежать на одеяле. Тайную канцелярию он не заинтересовал. Конечно, Казимир скоро приберет его к рукам, но я ему такого удовольствия не доставлю. Меня толкает ярость. Пробиваю рукой отражение, хватаю меч и выдергиваю его из воды. И ладони оружия мокрые. Капли стекают с ножен и падают в чашу. Несколько секунд ошарашенно смотрю на оружие, не понимая, что я только что сделала. Наверное, в этом месте возможно все. Возможно, что я могу сбежать отсюда куда угодно, но где-то там, в темнице, сейчас висит на цепях Анастасия. Мне нужно вернуться и спасти ее. Представляю, что вижу Насту с темным колпаком на голове сквозь решетку двери, и ныряю. Сознание возвращалось медленно. Осознала, что лежу на полу. Руки свободны, голова отчаянно кружилась, и я поняла, что встать быстро не смогу. Сейчас меня заметит охранник, и все пропало. «Поднимайся!» — кричу мысленно сама себе. «Тебе нужно спасти ее!» Рыжая опять была на моем ухе, а в правой руке я действительно сжимала меч. Потом пойму, как это все получилось. Рука крепче стискивает меч. Он словно дает мне энергию. Я сильная, я все смогу. Ублюдок-охранник, обещавший переломать мне ребра, не получит такого удовольствия. Злость вздергивает меня на ноги лучше, чем разряд тока. Я оказалась не в камере, а в просторном каменном холле с кучей решетчатых дверей, почти все возле поста охраны. Освещение скудное, а в камерах вообще темнота. Кто там сидит, отсюда не видно. Метрах в трех от меня стоял небольшой стол, из-за которого медленно, не веря своим глазам, поднимался стражник. Он слишком туго соображал. Была бы у него реакция, побыстрее мог бы меня опередить. Глаза тут же выхватили самое главное — ключи у него на поясе. Как это неосмотрительно с точки зрения безопасности. Охранник уже бежал ко мне, замахиваясь дубинкой. Почему-то я была спокойна, как будто вышла на татами. В зале мое волнение всегда исчезало. Руки сделали все сами. Не вынимая меч из ножен и действуя им как палкой, отбила удар, сместилась в сторону и засадила рукоятью стражнику в живот. Тренер всегда говорил, что самая хрупкая косточка — это ключица. Дескать, ее и девушка может сломать. Что я и проверила, врезав по ней локтем. Судя по крику боли, получилось. Завершила я свой пируэт, ударив со всей силы ножными по коленке сбоку. Охранник взвыл и упал на пол. Сорвала у него с пояса связку ключей и отошла подальше. «Наста, ты где?» Ее голос раздался из двери напротив. Открыла, зашла внутрь и тут поняла, что не смогу сломать кандалы. Рубить их мечом было страшно. Вдруг тонкое лезвие сломается. На связке не было ни одного маленького ключика, который мог бы подойти для замка наручников. Вернулась к столу охранника, стараясь не обращать внимания на его вопли. Взяла свечу и кружку с какой-то желтой жидкостью, вернулась к подруге и стащила с нее колпак. Наста без сил сидела на полу. Взгляд был мутный. Фингал расплылся уже во весь глаз. Сколько же меня не было? Она не могла так измучиться за какой-то час. «Ныряй!» — приказала я. «А как я вернусь? Как я найду тебя потом? У нас же нет якоря, даже империала». Несмотря на состояние, думала она вполне трезво. «У нас нет выбора. Мы не прорвемся отсюда с боем. Я даже кандалы с тебя снять не могу. Сейчас на эти вопли сбегутся люди, и все. Я нашла тебя один раз, найду его второй. Ныряй!» «О том, ты его спасешь?» «О, Боже! Ты уверена, что это не он нас предал?» «Я не верю, что он. Том не мог. Это Мира». «Идиотки!» — раздался знакомый голос из другой камеры. Подошла к решетке и подсветила свечой. Мира тоже сидела на полу, а точнее висела на цепях. Дышала тяжело. Если у Насты был только один синяк на лице, то ее начальнике досталось намного больше. «Давно ты тут?» «Вас притащили позже меня. Больше ничего сказать не могу. Часов тут нет. По-моему, это было вчера». Слова давались ей с трудом. «Тебя тоже вытащу отсюда после Насты», — сказала я и вернулась к Анастасии. «Это не Том. Не верю», — прошептала она. «Больше некому», — покачала я головой. «Я найду его. У нас нет времени. Ныряй». Наста закрыла глаза. На ресницах блеснули слезы, она склонилась над чашкой. Цепи зазвенели и повисли. Подруга исчезла. Я зашла к Мире, держа в руках свечу и чашку. «Том не предавал», — хрипло сказала Мира. «У меня тоже нет ни одного якоря. Они отняли все. Так что мы, наверное, никогда больше не увидимся». «Почему ты уверена, что это не он?» «Казимир лично проиграл мне запись нашего разговора. И вашего с Томом тоже, когда вы были в его кабинете. У него, оказывается, везде тут такие устройства. Записывают все звуки на проволоку. Притащил из какого-то мира. Он просто пришел утром, обнаружил бардак в сейфе и прослушал запись. Выяснить, в какой переговорке мы собрались, было уже несложно». «Как я могла не подумать о прослушке? Ну ладно, остальные, они не знают, что такое в принципе возможно. Но я, работающая в офисе, где камеры в каждом углу, могла бы и сообразить, что обсуждать такие планы в здании Треста нельзя. Вот же дура!» «Что стало с Томом?» «Не знаю. Меня допрашивали одну». Я протянула ей чашку и посветила свечой для отражения. «Спасибо тебе. И прощай», — грустно сказала Мира. «И не надейся», — ответила я. Тихо звякнули пустые цепи. «Теперь моя очередь». За дверью уже слышали шаги. Наверное, надо было дать по башке этому орущему стражнику. Может быть, выгодило бы больше времени. Но я боялась не рассчитать и нечаянно убить его. У меня должно получиться. Так же, как вышло с мечом. Один раз я уже переместилась вслед за Анастасией, хотя она считала, что это невозможно. Тогда, когда мы впервые увиделись. Второй раз только что нырнула к ней фиг знает откуда, вообразив ее отражение. Должно и сейчас работать. Дверь в тюремное помещение распахнулась, в зал вбежало человек 6, но достать меня они уже не могли. «Марко», — сказала я, представила его лицо и нырнула в чашку. Он сидел за простым письменным столом в просторном кабинете. Темно-зеленые стены, темный дубовый паркет, высокие окна в пол с черными рамами. Марк поднял глаза и уставился на меня, как на привидение. «Еще бы! Небось, тут не каждый день девушки в пижамах возникают». «Как ты сюда попала? Это невозможно. Якорей в это место не может быть в принципе. Выразительно посмотрела на аквариум с рыбками. Звон оборвавшейся петли уже ударил болью по позвоночнику, но я знала, откуда появилась. «Мне очень нужно было тебя увидеть. Помоги мне. Спрячь меня и друзей. Ты же умеешь скрываться от мрака. Я не знаю, почему, но даже Казимир тебя боится. Только ты можешь мне помочь». Он вскочил из-за стола и подошел ко мне близко-близко. Я опять ощутила его аромат. Взял меня за плечи, заглянул в глаза. «Что случилось?» Я рассказала все. И про документ, который мы нашли у Казимира, и про сговор, и про трагический конец нашего союза революционеров. «Какие же вы все неразумные!» — сукоризный покачал он головой, глядя на меня ласково, как на маленькую девочку. «Что нам теперь делать?» «Хорошо, что ты пришла ко мне. Теперь все будет в порядке. Ты мне веришь?» У него опять появились эти ямочки на щеках. Я только и смогла что кивнуть, глядя на его губы. Расстояние между нами медленно сокращалось, а я все смотрела и смотрела. Дверь распахнулась неожиданно и громко, как выстрел. Я вздрогнула и обернулась. «Милорд, у меня для вас неприятное известие», — произнес стоящий на пороге лорд Саверен, и лишь потом прищурился, понимая, что хозяин кабинета не один. «Ты!» — выдохнула я. «О боги!» — простонал Марк, закатив глаза. Повернулся к двери. «Подождите, вы не вовремя». «Прошу прощения, милорд». Рыцарь в черном поклонился и прикрыл дверь. «Ты руководитель мрака?» — прошептала я, ища в его глазах хоть малейший намек на отрицание. Он молчал бесконечные 3 секунды. Сделала шаг назад, освобождаясь из его объятий. Когда-то они именовались солдатами Марка. Лишь потом страх и цвет формы сделали свое дело. На чешском и имперском тьма и мое имя так похожи. «Это ты? Ты приказал взять меня в трест, да?» Он виновато улыбнулся, но на меня это больше не действовало. «Ты упрятал в тюрьму Сэма и Ника!» Я сделала еще 2 шага назад. «Кого? Куда?» Он казался растерянным. «Ты даже не помнишь. Они для тебя всего лишь расходный материал». Быстро повернулась к аквариуму и нырнула. Все равно куда, лишь бы больше не видеть этих серых глаз. Никогда. Какой-то толстый господин во фраке был изрядно озадачен моим появлением в его кабинете. Но мне было наплевать. Я кипела от злости, и ее надо было выплеснуть. Нырнула еще раз, представив свою квартиру. Плевать на незавершенные петли. Слава богу, в ней никого не было. Все перевернули вверх дном. Обыск тут делали всерьез. Но в засаде никого не оставили. Правильно. По их мнению, я в камере гнию. Быстро переоделась из пижамы в черные кожаные брюки, водолазку и длинное черное пальто. Повесила на шею кулон. Его почему-то оставили. Покидала в рюкзачок одежду на первое время, нашла ремешки, на которые вешался меч, и закрепила его за спиной. Вылила недопитый чай, благодаря которому я переместилась, и обрубила петлю. Налила в стакан воды, поставила на стол и представила себе лицо барона с его наглыми усиками. Дебёв спал, один в огромной кровати. Он проснулся сразу же, как только я вскочила на матрас. Грозный барон смотрел испуганными глазами на лезвие меча у своего горла, потом на меня, потом опять на черный клинок. «Я обещала вам, что отомщу, а вы мне тогда не поверили». Вот теперь он испугался по-настоящему. Медленно начал заводить ладонь под подушку, но я быстрым движением черканула по запястью острием. Он вскрикнул от боли и убрал руку под одеяло, зажав рану. «Я не буду убивать вас. Все мои друзья живы, и вы не перешли ту грань, которую предупреждала. Но память о себе оставлю, чтобы вы всегда помнили. В следующий раз, если вы встанете на моем пути, пощады не будет». Медленно провела концом клинка по его щеке от виска до губ, оставляя глубокий порез. Он сжал челюсти и затрясся от боли, но не издал ни звука. Не подходя обратно к тумбочке с кувшином воды, благодаря которому я попала в спальню, представила себе отражение в нем и позволила натянутому пути выдернуть меня обратно к себе домой. Оказалось, это не так сложно. Следующим должен был быть Казимир. Но сейчас я боялась, что действительно убью его. Перспектива стать виновницей гражданской войны меня пугала не так, как мысль о том, что Наста мне этого не простит. Несмотря ни на что, он все-таки ее отец. Я еще отомщу ему. Позже. Когда придумаю, как больнее ударить, чтобы оставить в живых. С тоской оглядела свою квартирку. Какое-то время мне здесь было хорошо. Просто дежавю какое-то. Меня снова обманул тот, кто уже почти пробрался в мое сердце. За мной охотятся злые и алчные люди. И мне опять надо убегать. Только я изменилась. Та Саша, что жила здесь, осталась в прошлом. Все мосты сожжены. Новый мне здесь больше не место. Впереди ждала новая жизнь. Вспомнила лицо ренегатки, которая подарила мне пряжку. Взяла стакан в руки и нырнула, обрывая петлю. Возникла в просторной палатке, где на спальниках сидели несколько человек, и сказала удивленной девушке с розовыми волосами. «Привет, Дана. Я к вам. Насовсем».